через несколько часов, проснувшись, он понял, что что-то случилось. Он открыл глаза, корабль, а вместе с ним и люди, совершали еще один круг среди звезд. Он повел глазами, в тусклом освещении слабо светились знакомые приборы и передатчики. И он понял, что то, что случилось, случилось в нем самом. Он хорошо отдохнул, чувствовал себя свежо и бодро. Он подумал, что нужно еще раз все тщательно продумать. Тело не чувствовалось совершенно. Это было ни с чем не сравнимое состояние, чем-то напоминающее сны детства, захватывающее свободное бестелесное парение над землей, сладкое стремительное замирание сердца. Николай подумал о бесконечности знания о том, что человеку никогда не суждено победить первооснову самого себя. И вот эта блестящая, всепоглощающая бездна под обозначением космос, в которой уже канули миллионы земных поколений, всегда будет перед человеком как таинственный черный ящик. И человек никогда не сможет постигнуть его до конца. Да и зачем? Зачем? Вероятно, это и есть великая радость жизни в упорном стремлении бесконечно пробиваться к бесконечной истине. Вот он, Николай Дерюгин, а с ним еще многие миллионы пытаются совершить свой прыжок в этой космической ночи. А там придет следующий. Зачем, зачем? Опять спросил он себя. Было строго очерченное пространство, и были взлеты богов, были титаны и сказки. И все в один момент смешалось и рухнуло. Человек с небес, где его бросало бурями из стороны в сторону, опустился на твердую, безупречную реальность. Начался прямой рабочий путь и отсчет. Крупица за крупицей прогрызать свой ход в устрашающей громаде опыта и не отчаиваться, возможно, именно в этом и был свой скрытый смысл. Усилием воли он попытался сосредоточиться на другом, на том необходимом, что нужно было во что бы то ни стало выполнить. И тотчас загудел знакомый голос командира корабля. «Коля, Коля, проснулся?» «Да, отоспался за все время. Как дела, Сергей?» «Провел несколько сеансов. Передаю, что все хорошо. Все живы-здоровы. Тебе от жены и родных приветы». «Спасибо. Как себя чувствуешь, Сергей?» «Отлично. Алексей отдыхает?» «Только что заснул. Все с вашим ящиком в должном порядке». «Слушай, Николай Захарович». Командир корабля, когда речь заходила о более серьезных делах, называл Николая только по имени-отчеству. «Центр наметил коррективы орбиты сразу после вашей готовности ко второй серии». «Хорошо. Как-то даже странно», — оживился Николай. «Все идет так буднично. А дело-то какое? Даже самому себе иногда не верится. Конечно, затраты огромные. Неудача просто невозможна. Я тогда тут же попрошу тебя вышвырнуть меня за борт. Ведь недостаток энергии уже налицо. Еще несколько десятков лет, и человечество начнет задыхаться. Наука должна освоить принципиально новые источники энергии. Мы всего лишь пионеры, но наступит время, и люди будут перебрасывать любые потоки энергии на любые расстояния, и всего лишь направленный электромагнитный пучок. Ведь в самом деле здорово, а? Допустим, берем энергию Сибири и тотчас передаем ее в Европейскую часть Союза. В принципе, примерно такой же спутник, на котором сейчас основана система телевидения. Или полученную в космосе от Солнца энергию на Землю. Вопрос передачи энергии без проводов, а значит, во многом энергетический вопрос, товарищ командир корабля, решится навсегда.